Глава 13. Евгений. «Лучшую жизнь?» Ору, осекаюсь, потому что пугаю ребенка, затыкаюсь. Делаю круг по комнате, впившись пальцами в собственные волосы. Закатываю глаза, смотрю в красивый потолок с лепниной. Черт, и не выматерится-то. Танька сидит на диване, плачет, дочку недельную к себе прижимает и ревет белугую. А мама, покрывшись пятнами, пытается мне доказать. «Ты бы угробил свою карьеру из-за этой...» «Мам, давай называть вещи своими именами. Я бы угробил свою карьеру из-за единственной на свете женщины, которую любил. И люблю, и буду любить. Точка». Смотрю ей прямо в глаза. «Но тебе же этого показалось мало. Моя карьера, она же бесценна, да, мам? Давай мы ради нее убьем еще и моего ребенка». «Да что ты несешь?» Вспыхивает мама. «А как еще назвать аборт на позднем сроке?» Скидываю брови. «Или ты не в курсе, что я вообще-то хирург? Я так немного в курсе механики абортов после 12 недели, мам». Она замолкает, шумно дышит, хватается за горло. «Воды!» — хрипит изнемогающе. «Дайте воды!» «Мам, а ты знаешь, что ее зовут Оля? 14 февраля родилась, прикинь?» Смотрю на свою родительницу, прищурившись. «Ее все зовут Лялей. Лялька. Проказница и шалопайка, волшебная и невероятная. Волосики золотистые вьются, как у Кати. Глазенки серые, вчера со мной в английскую королеву играла». «Хватит!» – орет моя мать, резко окрепнув. «Прекрати немедленно!» «Мам, ты разлучила меня с любимой женщиной. Ты сделала все, чтобы я не знала о ее беременности. Ты заплатила много денег, чтобы убили моего ребенка», – перечисляю с жестокой монотонностью. «Не великовата ли цена за карьеру-то, мам? Я хотела для тебя лучшей жизни!» Выкрикивает она. «Лучшей?» Чуть не теряю до речи. «Мам, да я каждое утро смотрю на себя в зеркало и думаю, на кой черт я вообще живу? Для кого? Для чего?» На этих словах Танька, прижимающая к себе младенца, протяжно заскулила. Поняла, видимо. Почувствовала. Что ж, мать никак не чувствует. «Знаешь, мам...» Теперь и я хриплю. Все же нервы голос дал. «Знаешь, к черту такую лучшую жизнь, которую и жить-то не хочется!» Говорю почти шепотом, но в воцарившейся тишине слышно каждый звук. «И карьеру, из-за которой я любимую и ребенка потерял, к черту! И тебя, мам, со всеми благими намерениями туда же!» Оборачиваюсь к сестре. «Поздравляю с дочкой, Тань!» Кривлюсь. «Но я мешать вашему счастью не буду!» «Поеду, попробую свою дочь вернуть». Подхватываю сумку, разворачиваюсь к двери. «Куда?» — кидается мне наперерез мать. «Куда ты?» А я просто замираю и смотрю на нее. И что-то такое она видит в моем взгляде, что бледнеет, испуганно дергается и отступает. «Хорошо. Все выяснили. Меня всего трясет, но это, конечно же, не от жара. Уйти отсюда, быстрее уйти». Ловлю такси, выскочу чуть ли не на проезжую часть, усаживаюсь в машину, закрываю глаза. Теперь придумать, что делать. Прежде всего, надо найти, где переночевать. О том, чтобы останавливаться у родителей, не может быть и речи. Снимаю номер в гостинице. Обустраиваться там не хочется, вещи не распаковываю, но надо написать в Англию. Открываю ноутбук, пишу на работу, что мне срочно нужен отпуск. Длительный. Если хотят, то пусть увольняют. А потом от нечего делать вбиваю в поисковик название Катюшкиной деревушки – Михайловка. И первым делом открывается сайт администрации, на котором оранжевым мигает баннер. «Срочно требуется». Катя. «Да я же не из-за Юрки!» – отмахивается дед Витя. «Шо я не знаю, шо ему сбрехать, как поссать сходить? Я ж просто не могу!» Старик смотрит на меня жалобно. «Больно шустра она у тебя!» — вздыхает мой единственный нянь. «Не справлюсь, страшно!» Жмурюсь, тру лицо и в сердцах обнимаю старика-соседа. «Спасибо, дядь Вить!» А у самой слезы бегут. «И на том спасибо!» «Ладно, хоть температуру дома пересидела, и то хорошо!» «Ляля!» — зову дочь, ангелочка нежного моего, грозу всех деревенских кур и уток. «Ляль, одевайся, фаб со мной пойдешь!» «Ух ты!» Мое решение приводит ее в восторг. «Мамочка, а ты мне разрешишь уколы делать? А то я в прошлый раз...» Закатываю глаза. В прошлый раз я ей в качестве игры предложила измерить давление у Нины Михайловны. Так стоило мне отвернуться, как она уже мерила давление Нинкиной кошки, наложив манжету на шею. куда смогла, что называется. «А я на нашем рыцаре тренировалась», — щебечет гордая лялька. «Я его лечила, и он стал здоровым. Он хороший, да, мамочка? Он же еще приедет, я снова буду его лечить. Он привезет мне шоколадку, и я буду английской королевой. А потом...» Она что-то еще тараторит в режиме радио, но я не слушаю. Не могу. Жмурюсь, отгоняя от себя мысли о Луконине. «Как так? Вот стоило ему на сутки у меня появиться, и моя дочь в него окончательно и бесповоротно влюбилась». Все ее разговоры теперь заканчиваются рассказами о том, как они играли, о чем говорили, что он ей обещал. Стоп. Нет, не думать, а то опять разревусь. Хочет участвовать в ляльке, пусть отцовство устанавливает. А то, судя по его молчанию, ему не боль-то и нужно. Мощусь, схлипываю. Да блин, но обещала же сама себе не реветь. Тут из-за всех этих мыслей меня вырывает телефонный звонок. «Ой, да, здравствуйте!» Это из администрации. Удивительно, но с хорошими новостями. Водителя нашли. Парень без опыта, с документами какие-то проблемы, но вроде русский, молодой, энергичный. «Ой, но если у него криминального прошлого нет, то пусть!» Я аж прыгать готова. «Это же я снова буду ездить, а не ходить по вызовам!» «Да, можно! Служебное жилье? Ой!» «А мы там на зиму отопление не запустили. Там такая хибарка и сайдинка, и честного слова, что... Ну, на одну ночь могу к себе пустить!» Идея мне не нравится, но очень уж водитель нужен. Пока протопим, воду откроем, и тут же осекаюсь. «Вы же проверили? Он же нормальный?» А, выдыхаю. «Ага». Меня заверяют, что кадр очень положительный и предоставил какие-то даже рекомендации. «Ну и славно. Да, жду, очень жду». И аж подпрыгиваю от нетерпения. «У меня снова будет машина, ура!» «Ляля!» Подхватываю дочь. «У нас снова будет водитель! Ура! Он будет со мной играть!» Радостно вопит дочь. «Нет, он будет нас катать!» Натягиваю на нее шапку и любимую желтую куртку. «Его из администрации сейчас подвезут. Пошли знакомиться!» И я захлопываю за собой дверь.